Вид дружески принявший, пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана Царевича с царевною Еленой Прекрасную. Без подозрения оба вошли в шатер. Иван Царевич, долгой дорогой утомленный, лег и скоро заснул глубоким сном. Того и ждали злодеи и братья. Мигом острый меч ему не вонзили в грудь и в поле его ставили. И, взяв царевну, жар-птицу и коня золотогрива, как добрые отправились в путь. А между тем, недвижим, бездыханен, облитый кровью, на поле широком лежал Иван-царевич. Так прошел весь день, уже склоняться начинало на запад солнце, поле было пусто, и уж над мертвым, с черным вороненком носился каркой, распустивший широко крылья хищный ворон. Вдруг, откуда ни возьмись, явился серый волк. Он, беду великую почуяв, на помощь подоспел. Еще б минуты, и было поздно. Угадав, какой был умысел у ворона, он дал ему на мертвое спуститься тело, и только тот спустился разом, цап его за хвост. Закаркал старый ворон: «Пусти меня на волю, серый волк!» — кричал он. «Не пущу!» — тот отвечал. «Пока не принесет твой вороненок живой и мертвой мне воды». И ворон велел лететь скорее вороненку за мертвую, с живой водою. Сын полетел, а серый волк отца порядком скомков с ним весьма учтиво стал разговаривать. И старый ворон довольно много мог ему просказать о том, что он видал в свой долгий век меж птиц и меж людей. И слушал его с большим вниманием серый волк, и мудрости его необычайно дивился. Но, однако ж, все за хвост его держал, и иногда, чтоб он не забывался, мял его легонько в когтистых лапах. Солнце село, ночь настала и прошла, и занялась заря. Когда с живой водой и мертвой в двух пузырьках проворный вороненок явился. Серый волк взял пузырьки, и ворона отца пустил на волю. Потом он с пузырьками подошел к лежавшему недвижимо Ивану-царевичу. Сперва его он мертвой водою вспрыснул, и в минуту рана его закрылась, окостенелость пропала, в мертвых членах заиграл румянец на щеках. Его он вспрыснул живой водой, и он открыл глаза, пошевелился, потянулся, встал и молвил: «Как же долго я проспал! И вечно бы тебе здесь спать, Иван-царевич!» — серый волк сказал: «Когда б не я! Теперь тебе прямую службу я отслужил, но эта служба, знай, последняя. Отныне о себе заботься сам, от меня прими совет и поступи, как я тебе скажу. Твоих злодеев-братьев нет уж более на свете. Им могучий чародей, Кощей Бессмертный, голову обоим свернул. Этот чародей навел на ваше царство сон, и твой родитель и подданные все его теперь непробудимо спят. Поюшь царевну с жар-птицей и конем золотогривым похитил вор Кощей. Все трое заключены в его волшебном замке. Но ты, Иван-царевич, за свою невесту ничего не бойся. Злой Кощей над нею власти никакой иметь не может. Сильный талисман есть у царевны. Выйти ж ей из замка нельзя. Ее избавит только смерть Кощеева. А как найти ту смерть, и я того не ведаю. Об этом баба-яга одна сказать лишь может. Ты, Иван-царевич, должен эту бабу-ягу найти. Она в дремучем темном лесе, в седом глухом бору живет, в избушке на курьих ножках. В этот лес еще никто следа не прилагал. В него ни дикий зверь не заходил, ни птица не залетала. Разъезжает баба-яга по целой поднебесной в ступе. Пестом железным погоняет, след метлою заметает. От нее одной Узнаешь ты, Иван-царевич, как смерть Кощееву тебе достать. А я тебе скажу, где ты найдешь коня, который привезет тебя прямой дорогой в лес дремучий к бабе Еге. Ступай отсюда, на восток, придешь на луг зеленый, посреди его растут три дуба. Между дубами в земле чугунная зарыта дверь с кольцом. За то кольцо ты подыми ту дверь и вниз по лестнице сойди. Там за 12 дверями заперт конь богатырский. Сам из подземелья к тебе он выбежит. Того коня возьми и с Богом поезжай. С дороги он не собьется. Ну, теперь прости, Иван-царевич. Если Бог велит с тобой нам свидеться, то это будет не иначе, как у тебя на свадьбе. И серый волк помчался к лесу. Вслед за ним смотрел Иван-царевич с грустью. Волк к лесу подбежавший обернулся, в последний раз махнул издалека хвостом и скрылся. А Иван-царевич, оборотившись на восток, лицом пошел вперед. Идет он день, идет другой, на третий он приходит к лугу зеленому. На том лугу три дуба растут, меж тех дубов находит он чугунную с кольцом железным дверь, он подымает дверь. Под тою дверью крутая лестница, по ней он вниз спускается. И перед ним внизу другая дверь, чугунная ж, и крепко на замком висячим заперта. И вдруг он слышит, конь заржал. И ржанье так было сильно, что с петлей, сорвавшись дверь, наземь рухнула с ужасным стуком. И видит он, что вместе с ней упало еще 11 дверей чугунных. За этими чугунными дверями давным-давно конь богатырский заперт был колдуном. Иван-царевич свистнул. Почуяв седока на молодецкий свист, богатырский конь из стойла прянул и прибежал. Легок, могуч, красив, глаза, как звезды, пламенные ноздри, как туча грива, словом, конь не конь, а чудо. Чтобы узнать, каков он силы, Иван-царевич по спине его повел рукою. Под рукой могучий конь захрапел и сильно пошатнулся, но устоял, копыта втиснув в землю, и человечьим голосом Ивану-царевичу сказал. — Добрый витязь, Иван-царевич, мне такой, как ты, седок и надобен, готов тебе я верую и правдою служить, садись на меня, и с Богом в путь наш отправимся. На свете все дороги я знаю, только прикажи, куда тебя вести, туда и привезу. Иван-царевич в двух словах коню все объяснил и, севши на него, прикрикнул. И взвился могучий конь, от радости заржавший на дыбы. Бьет по крутым бедрам его седок, и конь бежит, под ним земля дрожит, несется выше он дерев стоячих, несется ниже облаков ходячих, и прядает через широкий дол, и застилает узкий дол хвостом, и грудью все заграды пробивает, летя стрелой и легкими ногами, пылиночки к земле не пригибая, пылиночки с земли не подымая. Но так скакав день целый, наконец конь утомился. Пот с него бежал ручьями, весь был окружен, как дымом, горячим паром он. Иван-царевич, чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом. Уж было под вечер. Широким полем Иван-царевич ехал и прекрасным закатом солнца любовался. Вдруг он слышит дикий крик. Глядит, и что же? Два лешие дерутся на дороге, кусаются, брыкаются, друг друга рогами тычут. К ним Иван-царевич, подъехавши, спросил, — За что у вас, ребята, дело стало? — Вот за что, — сказал один, — три клада нам досталось. Драчун дубинка, скатерть самобранка, да шапка-невидимка, нас же двое. Как поровну нам разделить их? Мы заспорили, и вышла драка. Ты разумный человек, подай совет нам, как поступить. А вот как им Иван-царевич отвечал. Пущу стрелу, а вы за ней бегите. С места ж, где она на землю упадет, обратно пуститесь в запуски ко мне. Кто первый здесь будет, тот возьмет себе на выбор два клада, а другому взять один. Согласны вы? — Согласны! — закричали рогатые и стали рядом. Лук тугой свой натянув, пустил стрелу Иван-царевич. Лешие за ней помчались, выпуча глаза, оставив на месте скатерть, шапку и дубинку. Тогда Иван-царевич, взяв подмышку и скатерть, и дубинку, на себя надел спокойно шапку-невидимку, стал невидим и сам, и конь, и далее поехал, глупым лешаем оставив на произвол, начать ли снова драку или помириться. Богатырский конь поспел еще до схождения солнца в дремучий лес, где обитала баба-яга. И, въехав в лес, Иван-царевич дивится древности его огромных дубов и сосен, тускло освещенных зарей вечернюю, и все в нем тихо. Деревья все как сонные стоят, не колыхнется лист, не шевельнется былинка, нет ничего живого там. В безмолвной глубине лесной ни птицы между ветвей, ни в травке червяка. Лишь слышится в молчании повсеместном гремучий топот конский. Наконец Иван-царевич выехал к избушке на курьих ножках. Он сказал: «Избушка, избушка, к лесу стань задом, а ко мне стань передом». И перед ним избушка перевернулась. Он в нее вошел, в дверях остановясь, перекрестился на все четыре стороны. Потом, как должно, поклонился и, глазами избушку всю окинувши, увидел, что на полу ее лежала баба-яга, уперши ноги в потолок и в угол голову. Услышав стук в дверях, она сказала: «Фу-фу-фу! Какое диво! Русского здесь духу до сих пор не слыхано слыхом, не видано видом, а нынче русский дух уж в очах свершается. Зачем пожаловал сюда Иван-царевич? Неволею или волею? Да ныне здесь ни дубравный зверь не проходил, ни птица легкая не пролетала, ни богатырь лихой не проезжал. Тебя как бог сюда занес, Иван-царевич?» «Ах, безмозглая ты ведьма!» — сказал Иван-царевич бабе-яге. «Сначала накорми, да напои меня, ты молодца, да постели постелю мне, да выспаться мне дай, потом расспрашивай». И тотчас баба-яга, поднявшись на ноги, Ивана-царевич как следует обмыла и выпарила в бане, накормила и напоила, да и тотчас спать в постели уложила, так примолвив: «Спи, добрый Витязь, утро мудренее, чем вечер. Здесь теперь спокойно-то отдохнешь, нужду ж свою расскажешь мне завтра, я, как знаю, помогу». Иван-царевич, богу помоляса, в постель лег и скоро сном глубоким заснул. И так проспал он до полудня. Вставши, умывшись, одевшись, он бабе-яге подробно рассказал, зачем заехал к ней в дремучий лес. И баба-яга ему ответствовала так: «Ах, добрый молодец Иван-царевич, затеял ты нешуточное дело, но не кручинься, все уладим с Богом, я научу, как смерть тебе Кощея бессмертного достать, изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом на Буяне есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В том сундуке лежит пушистый заяц, в том зайце утка серая сидит, а в утке то яйцо. В яйце же смерть Кощеева, ты то яйцо возьми, и с ним ступай к Кощею. А когда в его приедешь замок, то увидишь, что змей двенадцатиголовый вход в тот замок стережет. Ты с этим змеем не думай драться. У тебя на то дубинка есть, она его и уймет. А ты, надевши шапку-невидимку, иди прямой дорогою к Кощею бессмертному. В минуту он и сдохнет, как скоро ты при нем яйцо раздаришь. Смотри лишь, не забудь, когда назад поедешь взять и гусли самогуды. Лишь их игрою только твой родитель Демьян Данилович и все его заснувшие с ним вместе государства пробуждены быть могут. Ну, теперь прости, Иван-царевич, Бог с тобою, твой добрый конь найдет дорогу сам. Когда ж свершишь опасный подвиг свой, то и меня, старуху, помяни не лихом, а добром. Иван-царевич, простившись с бабою Игою, сел на доброго коня, перекрестился, по-молодецки свистнул, конь помчался, и скоро лес дремучий за Иваном-царевичем пропал вдали, и скоро мелькнуло впереди чертой в синий на край неба море океан. Вот прискакал и к морю океану Иван-царевич. Осмотрясь, он видит, что у моря лежит рыбачий невод, и что в том неводе морская щука трепещется. И вдруг ему та щука по-человечьи говорит: «Иван, царевич, вынь из невода меня и в море брось, тебе я пригожуся». Иван, царевич, тотчас просьбу щуки исполнил, и она, хлестнув хвостом в знак благодарности, исчезла в море. А на море глядит Иван-царевич в недоумении. На самом крае, где небо с ним как будто бы слилось, он видит длинной полосою остров буян чернеет. Он и недалек, но кто туда перевезет? Вдруг конь заговорил: «О чем, Иван-царевич, задумался? О том ли, как добраться нам до буяна острова? Да что за трудность? Я тебе корабль. Сиди на мне да крепче за меня держись, да не робей, духом доплывем». И в гриву конскую Иван-царевич рукой впутался, крутые бедра коня ногами крепко стиснул, конь, рассвирепев и раскакавшись, прянул с крутого берега в морскую бездну. На миг и он, и всадник в глубине пропали. Вдруг раздвинулся шумом морская зыбь, и вынырнул могучий конь из нее с отважным седоком. И начал конь копытами и грудью бить по водам, и волны пробивать, и вкруг него кипело, волновалось и пенилось, и брызгами взлетала морская зыбь, и сильными прыжками, под крепкие копыта загребая кругом ревущую волну, как легкий на парусах корабль с попутным ветром, вперед стремился конь. И длинный след, шипящую за ним, бежал змеей. И скоро он до острова Буяна доплыл, и на берег его отлоги из моря выбежал, покрытый пеной. Не стал Иван-царевич медлить. Он, коня пустив, пошел к лугу ходить, гулять и траву медовую щипать. Пошел поспешным шагом к дубу, который рос у берега морского на высоте муравчатого холма. И к дубу подошат. Иван-царевич его шатнул рукою богатырской, но крепкий дуб не пошатнулся. Он опять его шатнул, дуб скрипнул, он еще шатнул его, и посильнее дуб покачнулся. И под ним коренья зашевелили землю. Тут Иван-царевич всей силою рванул его, и с треском он повалился. Из земли коренья со всех сторон, как змеи, поднялись, и там, где ими дуб впивался в землю, глубокая открылась яма. В ней Иван-царевич кованый сундук увидел. Тотчас тот сундук из ям он вытащил, висячий сбил замок, взял за уши лежавшего там зайца и разорвал. Но только лишь успел он зайца разорвать, как из него вдруг выпорхнула утка, быстро она взвелась и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-царевич, и метко так, что пронизал ее насквозь. Закряков, кувырнулась утка, из нее вдруг выпало яйцо и прямо в море, и пошло, как ключ ко дну. Иван-царевич ахнул. Вдруг, откуда ни возьмись, морская щука сверкнула на воде, потом юркнула, хлестнув хвостом на дно, потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту, тихонько приближаясь, на песке яйцо оставила. Потом сказала: «Ты видишь сам теперь, Иван-царевич, что я тебе в час нужный пригодилась». Сим словом щуку плыла. Иван-царевич взял яйцо, и конь могучий из буяна острова на твердый берег его обратно перенес, и далее конь поскакал.